Когда они с суперинтендантом вышли из зрительного зала, то увидели Эмилию, Джереми Джонса и ассистента из музея, который нес металлический ящик. Навстречу им по ступенькам сбегал Уинтер Моррис. Все вместе они прошли в директорский кабинет, и процедура вдруг приобрела официально торжественный характер. Сначала Джереми представил ассистента всем и каждому. Потом ассистент водрузил металлический ящик на стол Перегрина и открыл его. «Думаю, нам не следует отступать от протокола», — сказал он, оглядев собравшихся и остановив глаза на Перегрине. «Будьте любезны, проверьте содержимое и подтвердите, что приняли его в хорошем состоянии». «Лучше, если это сделает Джереми», — ответил Перегрин. «Он специалист и, думаю, успел изучить на перчатке каждое пятнышко и каждый стежок». «Вы правы», — согласился ассистент с теплотой в голосе. «Тогда, мистер Джонс, не будете ли вы?» «С превеликим удовольствием». Джереми достал из металлического ящика шкатулку и положил ее на стол. «Видите, она в пятнах», — прошептал Перегрин Алину. «В заключении сказано, что пятна оставлены морской водой». Джереми открыл шкатулку. Его ловкие, желтые от никотина пальцы осторожно развернули ткань, и все увидели маленькую морщинистую перчатку и два листочка. «Вот так», — сказал он. «Надо ли? Пожалуйста». Мистер Джонс с крайней осторожностью извлек реликвии из шкатулки и положил на стол. «А теперь разрешите откланяться», — с облегчением в голосе произнес ассистент. «Мистер Моррис, вот официальное описание. Будьте добры, завизируйте документ вашей подписью». Пока Моррис читал и расписывался, Перегрин предложил Алину: «Подойдите и взгляните». Приближаясь к столу, Алин успел отметить, что Перегрин стоял рядом с мисс Эмилией Дюн, что взгляд Джереми Джонса, склонившегося над перчаткой, отсвечивает фанатизмом, что Уинтер Моррис так расправил плечи, будто получил право собственности на реликвию, и что Эмилия Дюн помягчила, когда рядом с ней очутился Перегрин. Затем Алин тоже склонился над перчаткой и документами, всей душой желая оказаться в одиночестве, потому что в такие моменты бывает слишком много ожиданий и неуместных попыток выдавить из себя соответствующую реакцию, тогда как чувства, вызываемые реликвией, тонки, смутны и не предназначены для афиширования. Не говорить же вслух, подумать только. 400 столетия назад живая рука великого поэта пробежала по этому листочку, а перчатка натягивалась и расправлялась на руке больного ребенка, и некая леди с инициалами М.Э. спустя долгие годы скупо напомнила об этом потомкам. Алину горячо захотелось, чтобы пьеса Перегрина, как волшебное зеркало, оживила и записочку Шекспира, и перчатку юного Гамлета. Он отыскал взглядом мистера Джея. «Спасибо, я не надеялся увидеть их так близко. Вам еще следует проследить за их водворением в сейф, если позволите». Уинтер Моррис засуетился. Джереми, поколебавшись, водрузил сокровище на журнал Перегрина. После короткой дискуссии с ассистентом, который так и не ушел, по поводу температуры и пожарной безопасности, маленькая процессия двинулась к нише. Джереми нес журнал. «Направо», — неизвестно зачем скомандовал Моррис. Панель в стене была раздвинута, открывая доступ к двери сейфа. Джереми выдвинул черную вельветовую подставку, бережно уложил на нее перчатку, а по краям два листочка, потом пробормотал: «Надеюсь, ворс достаточно плотный, чтобы они не соскользнули. Поверхность пришлось сделать наклонной для удобства осмотра». С этими словами он осторожно задвинул подставку на место и спросил: «Как работают передние двери?» «Рубильник слева», — ответил Моррис, — «на стене. Показать?» «Пожалуйста, Уинти». Моррис запустил пальцы между сейфом и стеной. Включилась подсветка, и стальные панели с тихим шелестом разошлись. «Ну как?» «Нам же отсюда не видно, Уинти», — отозвался Перегрин. «Давайте выйдем и посмотрим». «Выходите, выходите», — подхватил Джереми. «Заодно подскажете, увеличить ли наклон подставки или нет. Посмотрите с разных точек». «Три мудреца в одном тазу», — вспомнив детскую песенку, улыбнулся Алин. Джереми непонимающе уставился на него, затем тоже улыбнулся. «Нет, суперинтендант, грозы не будет. Эмилия, дорогая, встаньте, пожалуйста, на пороге, чтобы послужить связной между нами». «Хорошо». Мужчины разошлись в разные стороны. Моррис пересек круглое фойе. Перегрин встал на лестничной площадке, а ассистент спустился на несколько ступенек. Алин тоже вышел и остановился посередине фойе. Он понимал, что никто из этих людей, исключая, быть может, ассистента, не держится так, как обычно. Все они взвинчены до предела. Премьера есть премьера. «Наклони побольше, Джер», — раздался голос Перегрина, — «и подними их повыше». Ассистент на лестнице пробормотал что-то неразборчивое. «Что-что?» — закричал Джер. «Он говорит, что снизу видно плохо, но это вряд ли удастся избежать», — перевела Эмилия. «Минуточку, сейчас. Ах, черт, соскользнули». «Помочь?» — спросила Эмилия. «Да нет, не надо. Скажи им, пусть стоят, где встали». Алин подошел поближе к нише. Джереми Джонс стоял на коленях и осторожно расправлял перчатку и листочки на вельветовой поверхности. Затем обреченно пробормотал. «Я так надеялся обойтись без этого проклятого полиэтилена». При этом он уже закреплял прозрачную пленку затянутыми вельветом кнопками, а закончив, вздохнул и аккуратно задвинул подставку внутрь сейфа почти вертикально. Наблюдатели хором издали возглас одобрения. «Им нравится», — передала Эмилия. «Закрывать дверь?» «Да». «Окончательно?» «Уинти говорит, что да». Джереми закрыл стальную дверь и покрутил замок. «Ладно, теперь посмотрим». Они с Эмилией вышли из ниши. Алин выступил из своего укромного уголка, еще раз открыл панель в стене и взглянул на сейф. Сейф был тщательно заперт. Он закрыл панель, повернулся и обнаружил примерно в 30 футах мальчика, который наблюдал за ним, засунув руки в карманы. Алину показалось, что ребенку лет 12, и одет он для своего возраста чересчур модно. «Привет, откуда ты взялся?» «Это вас, знаете ли, не касается», — ответил мальчик. Алин направился к нему. «Симпатичный, большеглазый мальчик, но не очень-то вежливый», — решил он по дороге. «Можно спросить, на что вы уставились, если это не чересчур грубо», — продолжил ребенок, тщательно выговаривая слова. «На тебя», — ответил Алин. «Где суперинтендант Алин?» — донесся с площадки голос Перегрина. «Здесь!» — откликнулся Алин, поворачиваясь на зов. «Ой, прошу прощения», — сказал Тревор Вере. «Вы, наверное, тот шпик из ярда, а я-то уж подумал. Манеры у вас». Алин вышел в фойе. К компании собравшихся перед перчаткой успели присоединиться Destiny Mate с Маркусом Найтом. Желтый и черный фон, геральдические цвета джентльмена из Варквикшера, два пожелтевших листка с выцветшими строчками и маленькая детская перчатка в освещенном окошке над верхней площадкой лестницы. Джереми приволок из кабинета свою экспликацию в рамке и торжественно повесил ее ниже витрины. «Великолепно», — сказал ассистент из музея. «Примите мои поздравления, мистер Джонс. Ваша экспозиция безупречна». Он сунул в нагрудный карман расписку и откланялся. «Блестяще, Джер», — сказал Перегрин. В фойе прогулочным шагом вышел Тревор Вере и изящно облокотился на перила. «А, по-моему, любой громила взломает этот ящик с закрытыми глазами. Плевое дело». «Что ты тут делаешь, Тревор?» — сурово спросил Перегрин. «Тебя не приглашали». «Я только заглянул за своей корреспонденцией, мистер Джей». «Почему ты не в школе?» «Ночью у меня был приступ, мистер Джей. В школе понимают?» «Тебе совершенно нечего делать в театре. Ступай домой и отдохни». «Хорошо, мистер Джей». Фотогеничное лицо Тревора просияло лукавой улыбкой кумира публики. «Желаю вам, пьесе и всем-всем-всем, сказочного успеха. Мамочка тоже желает». «Спасибо. Поздравления потом, а пока беги». Продолжая улыбаться, Тревор поплыл вниз по лестнице. «Любимая обезьянка», — ядовито пробормотал Джереми. «У Инти на улице люди с камерами», — сообщила Эмилия. «Пресса», — сказал Моррис. «Им нужны снимки людей, разглядывающих реликвию. Дестини и Маркус собираются позировать». «Что будет совсем непросто среди такого развала», — заметил Найт. «Сейчас уберут». «Слушайте», — внезапно встрепенулся Джереми. «Надеюсь, кто-нибудь знает, как обращаться с сейфом. Я ведь его запер». «Не волнуйся», — тут же откликнулся Моррис, чья реакция на премьеру, очевидно, выражалась в повышенной активности. «Я знаю. Гринслет мне все растолковал, а тип кода предложил, разумеется, сам великий человек. Понимаешь, все держится на слове. Нужно задумать слово из пяти букв». Внизу хлопнули двери, и в фойе устремилась масса народу с камерами, каждая из которых обозначается цифрой. Мистер Кандуки сказал, что, по его мнению, самым подходящим словом — «Мистер Моррис». Уинтер Моррис замолк и круто развернулся. За его спиной стоял Алин. «Скажите», — спросил он, — «давно ли установлен сейф?» 3 или 4 дня тому назад. А что?» «Вы обсуждали механизм замка с вашими коллегами?» «Ну, я только в общих чертах, знаете ли, в общих чертах». «Вам не кажется, что лучше было бы никому не называть слова из пяти букв?» «Ну, я, то есть мы все, таковы самые обычные меры предосторожности». «Да, но мы же не такие, то есть мы все исключительно в качестве наглядного примера», — сказал Алин и написал что-то на конверте. «Комбинация основана на одном из этих слов?» «Господи!» — пробормотал Моррис, взглянув на конверт. «На вашем месте», — веско произнес Алин, густо зачеркивая написанное и пряча конверт в нагрудный карман. «Я бы выбрал менее очевидное кодовое слово, изменил комбинацию и запомнил ее намертво, нигде не записывая и никому не называя. Учтите, я советую совершенно серьезно. А сейчас вас, кажется, ждут», — добродушно добавил он. Суперинтендант подождал, пока сделают снимки. Его ничуть не удивило очередное появление Тревора Вере, который оживленно болтал с газетчиком и явно старался ему понравиться. Затем сей юный гений сосредоточился на созерцании перчатки, прижавшись щекой к щеке Дестини Мэйд, обнимавшей его с истинно материнской нежностью под вспышки магния и щелчки камер. Этот снимок, оказавшийся лучшим из всех, появился под заголовком «Молодой актер Тревор Вере, Дестини Мэйд и перчатка Шекспира». «Она настолько трогательна, что хочется плакать», — говорит юный Тревор. Перегрин ответил на полдюжины чрезвычайно умных вопросов, но до конца своей жизни так и не мог вспомнить, каким образом затем поклонился и отступил назад. В зеркале задней стенки бара отразился высокий, перепуганный молодой человек во фраке. Двери театра распахнулись, и здание наполнилось гулом публики. Мистер Кандукис олицетворял собой сразу несколько слоев общества. «Желаю успеха», — произнес он. «Сэр, я не могу отблагодарить вас. Это совершенно излишне. Мне пора». Мистер Кандукис занимал королевскую ложу. Перегрин двинулся к левым дверям. «Самого большого успеха!» — услышал он чей-то голос. Мистер Джей поднял взгляд на аристократа в белом галстуке, ведущего под руку красивую леди, и узнал суперинтенданта Алейна. Они тоже удалились. Сквозь закрытые двери зрительного зала до Перегрина донесся гимн. Он чувствовал себя самым заброшенным существом на свете. Когда публика заняла свои места, он тихонечко проскользнул в директорскую ложу. Джереми уже был там. Ни пуха. К черту!